Часть третья. Стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили. Франц Кафка. Афоризмы. Глава 32. Брук плавала с 7 до 7:30 быстрыми уверенными движениями, из конца в конец скрытого бассейна с тыльной стороны дома. Потом она надела костюм, высушила феном волосы и выбрала пару хороших туфель. Тщательно, словно на грядущий день приходилась свадьба или похороны. Никогда не знаешь наперед. Все может случиться. Когда она пришла, Кори уже завтракал, съел половину порции яиц Бенедикт. Обычно он ел только овсянку. Видимо, проголодался. Сев, она поняла, что тоже проголодалась. Воздух сегодня казался разряженным, бесплотным, словно ночью земля сделала выдох и теперь ждала повода снова вдохнуть. Когда у ее локтя появилась Клариса с чайником Эрл Грея, Брук попросила то же, что у брата. А он тем временем продолжал есть, отправляя в рот маленькие аккуратные кусочки. «Хороший был вечер?» — спросила она наконец. Еще один кусочек исчез во рту, был пережеван и проглочен. «Очень», — сказал он. «Она так мила». «И?» — он покачал головой. Принесли ее завтрак, и они стали есть в молчании. В промежутках между едой она выглядывала в окно и смотрела, как раскачиваются деревья на краю участка. В доме было тепло, но снаружи чувствовался холод. При виде неба не возникало сомнений относительно прогноза погоды на день. «Извини», — тихо сказал он. «Продолжай в том же духе». «Какие у тебя планы на сегодня?» «Еще не решила, а у тебя?» «Ланч в Якиме. Дело или удовольствие?» «Дело». Она не поверила, и он знал это. «Один из насосов в бассейне плохо работает. Я позвоню Рэнди». Появилась Клариса, подлить свежего чая и подбавить новую порцию тишины. Брук ела медленно. Кори перешел к тосту, принялся намазывать его маслом, двигая ножом туда-сюда, туда-сюда. «Кори?» «Да». «Откладывать дальше уже нельзя». «Я сказал, что позвоню, Брук, сегодня же, перед отъездом». «Я не о бассейне». Он отложил нож. «Я тебе уже говорил, я не...» «Я имею в виду в более крупном масштабе». «Ты уверена?» «Да». Наконец он поднял голову и посмотрел на нее. «У тебя есть что-то конкретное?» «План уже исполняется». Он медленно, отчужденно кивнул, сильно напомнив ей отца. Кори теперь не говорил ни о нем, ни о том, как отец ушел в мир иной. Они были близки, по крайней мере, ближе, чем Джерри и Брук. До его смерти ничто не омрачало отношений между братом и сестрой. А теперь она, смерть, сидела здесь, как еще одно молчание. Только такое, которое не сходит на нет. «Ты же знаешь, я доверяю тебе в таких делах», — сказал он, вытирая рот салфеткой. «Да». «Доверяет или скидывает всю ответственность?» На секунду Брук защемило сердце. Ей страшно захотелось вернуть деда. И мать. Даже отца, этого глупого, самовлюбленного старика. Любого, кто снял бы часть груза с ее плеч, привнес бы хоть какой-то звук в этот мир безмолвия, согрел бы этот дом, в котором теперь переговаривались лишь столовое серебро и фарфор. Бормотал что-то о событиях в мире телевизор. Этакая аккуратная берлога, где обитали люди почти среднего возраста, и всякое движение вперед приостановилось. Как почти все в этом застывшем городе, из которого вышел весь дух. Если только кто-то не сделает кое-что. Брат встал, помедлил несколько секунд, глядя в лес. «Да», — заявил он более твердо. «Да, я чувствую, что ты права. Ты скажешь, что я должен сделать?» «Скажу. Не уезжай сегодня далеко. Может, твой друг приедет на ланч сюда?» Кори медленно вышел в коридор, оставив ее одну за столом с блюдом яиц под застывающим соусом. Когда Клариса пришла за грязными тарелками, Брук подняла глаза. «Вы, пожалуй, можете взять на сегодня выходной», — сказала она. «И на завтрашнее утро. И вообще, почему бы вам не побыть пару дней с дочерью? Отдохните немного. Вы это заслужили. Спасибо, мисс Брук». После завтрака она удалилась в свою гостиную, села на диван и принялась размышлять над целой массой проблем. Она прикидывала, как нужно сделать то, сё, прорабатывала план поэтапно, просчитывая разные варианты. Планировать можно что угодно, но следует быть готовым к изменениям, оставлять место богам, чтобы они внесли коррективы. Наконец она встала и направилась к шкафчикам, выстроенным вдоль стены. Ключиком с цепочки на шее она открыла один из ящиков и вытащила оттуда свидетельство. Потом сняла трубку и позвонила полицейскому. «Сегодня», — сказала она. Она спустилась на кухню и взяла кое-что из холодильника, положила это в маленький пластмассовый контейнер. Откуда взялся контейнер, она понятия не имела. И, выходя из дома, взяла его с собой. После короткой поездки она остановилась, выбралась из машины, подошла к дому и отперла дверь. Приоткрыла ее немного, присела и зашвырнула контейнер внутрь, в темноту. «Мы заберем тебя попозже», — сказала она. «После этого еды больше не будет». Из темноты ничего не ответили, хотя до Брук донеслись звуки тихого плача. «Мне жаль, что все так складывается. Тебя ведь в конечном счете пригласили, чтобы все было легче». «Пошла ты в жопу, Брук», — произнес из темноты усталый голос. Брук заперла дверь и вернулась в машину. Она не обернулась, когда налетел порыв ветра и зашелестел листьями в лесу. Громко, будто переговаривались люди. Но она знала, чем это вызвано, и была рада.